Дома он аккуратнейшим образом оделся в свой темно-синий костюм с черными ботинками и носками, белоснежная сорочка, галстук из плотного итальянского шелка с крупным узором. Однако, изучив себя в зеркале, он пришел к выводу, что галстук слишком броский, и заменил его на простой серый. Жаль, подумал он, что и лицо нельзя заменить на менее запоминающееся. Привлекательная внешность не всегда преимущество. Чтобы выглядеть зауряднее, у него было одно средство – шляпа, которую он никогда прежде не носил. В 5 минут первого он уже дежурил на университетской улице против тыльной стороны общежития. Ровно в 15 минут первого появилась Дороти. Видит Бог, она была хороша в темно-зеленом костюме и белой блузке с распахнутым воротом. Туфли и сумочка из крокодиловой кожи прекрасно дополняли этот наряд. Да, все невесты красивы, но ты особенно. Правда? Угу. Мне приятно это слышать. Ну что, возьмем такси? Знаешь, если уж нам придется жить экономно, лучше начинать сразу. Правильно. Пошли на трамвай. Зачем? Здесь ходьбы-то 5 минут. Хорошо, пошли. Пошли. Представляешь, когда сегодня вечером мы сюда вернемся, то будем уже мужем и женой. Вот здорово. Нижние 8 этажей муниципального центра занимали конторы различных городских служб. 6 верхних были жилыми, и квартиры там принадлежали врачам, юристам, бизнесменам. Ровно в 1:30 молодые люди пересекли улицу, поднялись по ступенькам и вошли в центральную вращающуюся дверь. Так, где же это? А вот написано, бюро регистрации браков, комната 604. Через 5 минут они уже были на 6-м этаже и разыскивали нужный кабинет. Куда ты так бежишь? Извини, предсвадебная нервозность. Вот и наша комната. Странно. Чего ж тут странного? У служащих обед. Черт, мне нужно было предварительно позвонить. Сколько сейчас? Без 25 час. Целых 25 минут ждать. Наверное, лучше спуститься вниз. Угу. В эту толпу. Слушай-ка, а у меня появилась отличная мысль. Какая? Давай заберемся на крышу. День такой ясный, оттуда сейчас вид должно быть на десятки миль. А можно? А если нас никто не остановит, значит можно. Пошли? Пошли. Последний раз посмотришь на мир глазами незамужней девушки. Ну, пошли. Пошли. Поднимемся на лифте. Угу. Выйдя из лифта на 14-м этаже, они побрели по коридору и у двери с номером 1402 нашли другую дверь с надписью «Лестница». Они открыли ее и оказались на лестничной площадке, а потом поднялись на 1 пролет вверх. Здесь перед ними возникла еще одна дверь, на этот раз обшитая жестью. Закрыто. Не думаю. Ой, ты костюм испачкаешь. Тихо. Пойдем вниз, эту дверь не открывали, должно быть. Он стиснул зубы и, собрав все силы, толкнул дверь. Она со скрипом поддалась. Яркий свет ударил им в глаза, ослепив после мрака лестницы. Шумно захлопали крыльями голуби. Он перелез через порог сам и помог Дороти. Затем жестом радушного хозяина обвел рукой открывшееся перед ними пространство. Добро пожаловать, сударыня. Грациозно опершись на его плечо, Дороти спрыгнула с порога на просмоленную крышу. Он совершенно не нервничал. Паника овладела им лишь на секунду, когда дверь не хотела открываться. Теперь же он был хладнокровен. Все пройдет как нельзя лучше. Ошибок он не допустит, и никто не сможет ему помешать. Он прикрыл дверь, не забыв убедиться, что у него не будет с нею проблем перед уходом. Тогда ему придется спешить, поэтому и сумку он поставил так, чтобы подхватить ее одной рукой, пока другой будет заниматься дверью. Потом снял шляпу и положил ее на сумку, чтобы случайно не потерять. Мудро, что он подумал об этом. Иди сюда, ну. Ну чего ты робишь? Посмотри, разве это не великолепно? Иди сюда, ну иди. Ты что, боишься высоты? Да нет, просто слишком высоко. Ерунда, дай руку. Вот так вот. О, университет, видишь? Какой маленький. Угу. Красота какая. Они стояли на крыше муниципального центра у южной стены здания. Перед ними расстилался залитый солнцем город. Он планировал покончить с этим делом быстро, но теперь, когда удалось унять нервы, спешить было некуда. Обняв Дороти за плечо, он встал рядом и перегнулся через перила. Двумя этажами ниже здание имело широкий выступ. Нетрудно было вообразить, что шел он по всему периметру. Плохо. Падение с высоты 2 этажей – это вовсе не то, что ему нужно. Он повернулся и оглядел крышу. Слева располагался резервуар для воды, справа миниатюрной Эйфелевой башни возвышалась антенна радиостанции «Блю Ривера». По центру, рядом с дверью на лестницу, уходила вниз вентиляционная шахта, огражденная метровым кирпичным парапетом. По другую сторону от шахты стояла будка с лифтовым оборудованием. Оставив Дороти, он подошел к парапету шахты и заглянул внутрь. Стены ее уходили вниз на все 14 этажей. Дори, иди ко мне! Зачем ты сюда? Да не бойся, пойдем! Куда ты? Пошли! У тебя есть сигареты? А, нет, а у тебя? Кажется, есть. Вот, Мальборо. Закурим? Давай. Дори, я кое-что хочу сказать тебе. Ну? О тех таблетках. Что? Я понимаешь, я действительно рад, что они не подействовали. Рад? Да. Когда я позвонил тебе вчера вечером, даже хотел сказать, чтобы ты их не принимала, но опоздал. Ну, давай же, признавайся. Облегчи свою душу, тебя же это мучает. Скажи ей, что хотел отравить ее, скажи. Она простит, она поймет. Значит, ты в самом деле рад? Конечно, иначе я бы тебе ничего не сказал. Господи, какая радость. В чем дело, Дори? Только не сердись, я не стала их принимать. Я не выпила ни одной пилюли. Ты же сказал, что найдешь себе работу, и я была уверена, что мы не пропадем. Мне так хотелось, чтобы мы были вместе. Так хотелось. Я чувствовала, что поступаю правильно. Ты ведь не сердишься на меня? Ну, должен же ты понять, что... Ну, конечно. Так я и думал. Она схитрила. Вот почему отравление не сработало. Не сердишься, а? Не сердишься? Да, нет, конечно. Конечно, дорогая, я нисколько не сержусь. Говорю же, я рад, что так вышло. Мне так было тяжело тебя обманывать. Ладно, ну что? Я думала, что никогда не осмелюсь сказать тебе правду. Кстати, Дуря, а что ты сделала с пилюлями? Выбросила. А куда? В унитаз. Вот и умница. Вот и умница. Теперь, по крайней мере, не возникнет вопроса, почему она избрала такой страшный путь ухода из жизни, когда у нее был яд. Зато теперь просто все отлично. Да, отлично. Он опустил глаза, 2 их окурка валялись тут же, 1 фильтр был в помаде. Он нагнулся и поднял свой, покатал его между пальцами, дал остатку табака развеяться по ветру, а бумагу скатал в тугой шарик и щелчком пальца пульнул далеко через ограждение. О, уже без 10 час. Нам пора спускаться. Представляешь, через несколько минут мы станем мужем и женой. Воображаю, как удивятся девушки у нас в общежитии. Да не торопись. Твои часы спешат. У нас еще 15 минут. Они продолжали свою неспешную прогулку вокруг вентиляционной шахты. Он неожиданно остановился, слегка оперся на парапет и через секунду уже сидел, свесив ноги. Бога ради, осторожнее, так высоко. Ты напрасно беспокоишься. Здесь широко, как на нашей скамейке. Мы же с нее не падали. Ну, иди сюда. Сядь со мной. Нет, страшно. Трусиха, иди сюда. Мой костюм. Забирайся, я же рядом. Вот, так вот. Молодец. Только не смотри вниз, голова закроется. Ой, ой, какой ужас. Сидим на краю пропасти. Не говори. Дай-ка твою сумочку, а то она мешает тебе. Может, пойдем, как думаешь, дорогой? Через пару минут, у нас же еще есть время. Что ты так смотришь на меня? Я? У тебя красивая блузка. Новая? Да что ты, ей 100 лет в обед. А, красивая. Только вот ворот сшит криво. Да нет, его просто нужно поправить. Дороти сняла одну руку с парапета, чтобы ощупать ворот, и в этот момент он с силой толкнул ее. Больше всего он боялся ее последнего взгляда. Воображал, как он будет сниться ему потом по ночам. Но она соскользнула вниз, не успев повернуться, и закричала. Дико закричала лишь перед тем, как ее тело глухо ударилось о землю. Крик этот резанул его как ножом. Ему показалось, что от него и от удара содрогнулось все здание. Перемахнув через порог, он побежал вниз. Он несся, преодолевая пролет за пролетом. Сумка неприятно била его при этом по ногам. Руку обжигали металлические перила. Остановился он только на площадке 7-го этажа перед лифтом. Без паники. Только без паники. Надо успокоиться и восстановить дыхание. Черт. Руки дрожат, проклятие. Ладони грязные. Интересно, слышал ли кто-нибудь крик? Скорее всего, да. Значит, труп уже обнаружен. Выйдя из лифта в вестибюле здания, он сразу понял, что был прав. У служебного выхода, откуда, вероятно, легко было попасть к подножию шахты, собралась толпа, и по возгласам и репликам не составило труда сообразить, что о самоубийстве уже известно. Сборище привлекало внимание тех, кто только что вошел, и они торопились узнать, в чем дело. На него никто не обратил ни малейшего внимания, когда он пересек вестибюль, вышел из вращающейся двери и сбежал по каменным ступенькам. На секунду у него возник соблазн вернуться и посмотреть на дело своих рук, но он тут же отбросил эту мысль. Еще об одном чрезвычайном событии. Гибель дочери медного короля Лео Кингшипа. Трагедия произошла сегодня днем в муниципальном центре. Дороти Кингшип, 19-летняя второкурсница Стоддарского университета, покончила собой, бросившись с крыши 14-этажного муниципалитета. Эта привлекательная светловолосая девушка, приехавшая на учебу из Нью-Йорка, была дочерью президента Кингшип Копер Корпорейшн. Без 2 минут в час технический персонал здания был поражен отчаянным криком, а потом звуком падения тела, донесшимся из широкой вентиляционной шахты, проходящей по центру дома. В сумочке погибшей, найденной рядом с парапетом, окружающим шахту, лежали свидетельства о рождении и студенческий билет Стоддарского университета, что и помогло определить личность самоубийцы. Обнаруженный там же окурок со следами губной помады позволил полиции заключить, что покойная провела на крыше по меньшей мере несколько минут, прежде чем решиться на роковой шаг. Мы беседуем с проректором университета Кларком Велчем. Мисс Кингшип вполне успевала по всем предметам. Ее соседки по общежитию, скорбящие по подруге, представить себе не могли причины ее ухода из жизни. Все, кто общался с ней, говорят, что это был тихий, замкнутый человек. Ужасно, ужасно, что все так произошло. Следующие выпуски новостей, господа, будут знакомить вас с подробностями этого дела. Оставайтесь с нами. В 9 вечера в тот день на университетском стадионе проходил бейсбольный матч, но новость о самоубийстве студентки несколько омрачила зрелище. Зрители на трибунах собрались группами и были заняты разговорами, мало обращая внимания на перипетии игры. После матча на лужайке у стадиона, как обычно, был разведен огромный костер. Студенты расположились на траве поодаль от высоко взметнувшегося пламени. Он редко присутствовал на подобных мероприятиях, но на этот раз пришел, неся в руках картонную коробку. Догадываетесь, что было в ней? Осторожно ступая между развалившимися на одеялах телами, он пробрался к пламени поближе и некоторое время стоял, морщась от жара и яркого света. Ну что же, улик не осталось. Да, улик никаких. Сейчас огонь заберет последнее, что у меня осталось. Ты что, хочешь сжечь эту коробку? Да, молодец, давай, хорошо, что притащила. А то нам подбрасывать нечего. Давай я сюда, давай. Да не беспокойтесь, я сам. Давай, не надо, я же говорю, я справлюсь. Поможем мы, давай, ее надо закинуть в самую середину, давай. Смотри, она у тебя не пустая. Давай. Там старые учебники и тетради. Да, так ты все равно собирался выбрасывать. Тем более, да, это огонь. Огонь, раз, два, три. Ух ты. Сначала ему показалось, что коробка, которую он, правда, крепко обвязал веревкой во избежание случайности, сейчас свалится назад. Но нет, парни не зря занимались бейсболом. Глазомер у них был отличный. Картон быстро занялся, а потом под тяжестью коробки дрова проломились, и она провалилась в самое пекло. Вместе с нею в эту преисподнюю опустились учебник фармакологии, рекламные проспекты «Кингшип Коппер», табличка с именем Дороти и те немногие вещи, что она приготовила для краткого медового месяца. Строгое вечернее платье, несколько пар чулок, яркий сарафан, легкий свитер и тончайшая, почти прозрачная белая ночная рубашка. Продолжаем знакомить вас с новостями Blue River. Версия самоубийства Дороти Кингшип подтверждается. Окончательно установлено, что гибель студентки Кингшип, разбившейся насмерть при падении в вентиляционную шахту муниципального центра, является самоубийством. Об этом сообщил нашим корреспондентам начальник полиции Blue River Элден Чессер. Сестра покойной, Эллен Кингшип, уведомила власти, что получила по почте записку, которая, вне всяких сомнений, написана рукой Дороти Кингшип. Хотя точно содержание записки оглашено быть не может, в ней недвусмысленно высказано намерение покончить с собой.